Елена Шумара. Если я буду нужен. Моим родителям. Любовь приходит к нам по-разному, в разных обличьях, в разных одеждах, и, может быть, нужно очень много времени, чтобы понять, принять и называть ее по имени. Джон Фаулс, коллекционер. В тот день я понял, что детство кончилось. Вернее, само-то детство никуда не делось, просто оно выплюнуло меня на гладкий взрослый асфальт. Или его вытошнило мной, не знаю. Одно было ясно — это резкая боль через глаза, горло, грудную клетку, живот, ниже. Теперь никуда не уйдет. Она будет затихать и прятаться, а потом возвращаться и снова, снова, снова. Глава первая. Дети, цветы или мутный сад. Мне 7. Ровно в 7 меня будили теплые материнские руки. Ощущение этого я не любил, и не потому, что не умел просыпаться, умел, и еще как. Мое сознание хорошо чувствовало наступление нового дня и дергало за все крючки. Встать! Утренняя мать напоминала вкус парного молока, белого, тягучего, сладкого. Я начинал тяжело дышать и отталкивать ее, будто в полусне. А она смеялась и крепко держала меня за запястье. Утренний я был горячим и влажным, как новорожденный котенок. Мне хотелось трогать себя и там, и тут, гладить против слипшейся шерсти. Но мать смотрела, и я только сжимал кулаки, собирая в горсть податливую простыню. Пузатый чайник дышал паром, а на деревянном столе без скатерти лежали куски сыра и круглого ржаного. Кровяно пахло свеклой и блекло капустой. Мать что-то резала, швыряла, кувыркала, точила ножи об оселок в форме слона, а слон визжал, подняв к потолку свой толстый хобот. «Борщ варю», — подмигивала мать. Старый фартук с крылышками, прожженный в нескольких местах, твердо обнимал ее за талию, а крылышки, чуть смятые, слабо шевелились, словно крылья умирающей бабочки. Вечером, не всякий раз, иногда, в кармане фартука можно было найти конфету или орех. Я приходил за добычей в темноте, как вор, и запретность этого действия доставляла мне удовольствие, даже если карман оказывался пустым. «Веди себя хорошо, мальчик», — говорила она изо дня в день, хотя знала, что там, вне дома, мне трудно быть хорошим. Знала, что сколько бы я ни старался, ей придется снова идти в сад и с виноватой улыбкой просить за меня прощения. Я шмыгал носом и впивался зубами в бутерброд. В саду тоже дадут борщ с кусками серого мяса и неровными жирными кругами. Все будут послушно есть, и со всеми я. Потому что иначе поставят в угол или запрут в чулане на весь тихий час. Впрочем, наказания случались, и я шел на них покорно. Они, как борщ, слон и голос матери, были частью моей жизни. В чулане мне нравилось больше, чем в углу. Темнота, почти полная, кутала, как ватное одеяло. Вещи же, в начале заключения такие простые, со временем делались призрачными и вовсе не похожими на самих себя. Конечно, в чулане стеной висела пыль, и через полчаса я начинал кашлять и задыхаться. Но стояние в углу сопровождалось брюзжанием, а порой и грубыми тычками, которые я особенно не любил. К шкафам, набитым игрушками, подходить не разрешалось никому, даже Ирусе, воспиталкиной дочке. Безразличие, с каким Ируся глядела на шкафы, не давало мне покоя. Я представлял, как вечером, выпроводив нас за дверь, воспиталка сюсюкает: «Играй, доченька, играй, миленькая!» И доченька, чуть не срывая дверцы с петель, набрасывается на сокровищницу. Еще я представлял, как вдруг ожившие игрушки мстят за меня и Руси. Одноглазый пират до синяков стреляет железными пульками, робот твердит: «Дура, дура, дура!» а тяжелый паровоз с хрустом переезжает ногу в розовом сандалике. На прогулках мы ходили по кругу. Не горстками или парами, а в одну линию друг за другом. Так гуляли заключенные в одной книжке, я видел на картинке, и это меня чуть-чуть подбадривало. Узники, страдающие за правое дело, или жестокие преступники, которых боится даже охрана, совсем не то, что 7-летние мальчики, гуляющие в саду. Последние 10 минут были вольными. Воспиталка дула в блестящий свисток, и под резкую трель все разбегались в разные стороны. К домикам, лесенкам, шинам, наполовину врытым в землю. Меня тянуло на качели. Но занимал их обычно тот, кто больше всех толкался и кричал, а я ни того, ни другого не хотел. Поэтому я смотрел, как развлекаются остальные, и немного помогал им. Раскачивал лесенки, чтобы по ним было не скучно лазать, кричал в окна домиков веселые слова или раскручивал карусели, отправляя в космос тех, кто успел втиснуться в деревянные креслица раньше других. Однажды в космосе бурно вырвало мишаньку, и мне навсегда запретили играть на площадке. Свои 10 минут свободы я тратил почти бездарно. Стоял, вложив руку в потную воспиталкину ладонь, и смотрел вверх. Лук слезился под ножом, скрипел, ложился ровными кольцами. Картошка рассыпалась кубиками, и когда мать отворачивалась к плите, я складывал из кубиков разные фигуры. Затем все они, фигуры, плаксивый лук, кружево капусты, худенькая стружка моркови, отправлялись в кипяток и даже не просили о пощаде. Я махал им вслед, как героям, но под столом тайно, потому что это не касалось никого, кроме них и меня. Мать мыла руки и, прежде чем вытереться, со смехом брызгала мне в лицо холодной водой. Руки у нее были длинные, узкие, с сетью намечающихся морщин и нитками свежих шрамов. Нос тоже узкий, с высокой горбинкой. И вся она казалась острой, долгой, покрытой тонкой бесцветной вязью. Я не умел читать эти знаки, но по утрам они успокаивали, помогали оторваться от дома и перешагнуть ту мутную черту, за которой начинался сад. Последнее утро детства было холодным. Я босиком стоял возле раковины, безответно крутил ручку с красным кружком, и пятки мои леденели. «Отключили!» — крикнула мать от плиты и глухо добавила. «Иди-ка сюда!» В кухне меня встретили два уголька. Так глаза матери темнели, когда она собиралась сказать о плохом. Я сел на пол и уткнулся лицом в ладони. Между пальцами было видно, как мать помешивает овощи в сковородке и убавляет газ. «Ну что ты, мальчик?» Я засопел и дернул плечом, словно отгоняя писклявого комара. Реветь мне совсем не хотелось, но и слушать плохое тоже. «Еду кое-куда на месяц», — решилась мать. «А это куда?» Я икнул, но все-таки поднял голову. «Неважно, мальчик, просто меня не будет 30 дней». «А ты оставишь конфет?» Мать улыбнулась. «Немного». «А борща?» «Борща?» «Нет, борща не оставлю». «Что же я буду кушать?» Мать опустилась на пол и взяла меня за подбородок. «Послушай, мальчик, тебе не понадобится мой борщ. Весь месяц ты будешь в саду, в круглосуточной группе». Наверное, она ждала, что я начну кататься по полу, орать и лупить по стенам. Так бывало, когда меня загоняли в угол. Но только не в этот раз. Про круглосуточную группу ходили всякие слухи, говорили, детей там на ночь привязывают к кроватям, а кто особо провинится, того заставляют стоять по полдня с вытянутыми руками и приседать 10 раз по 10 раз. Я как-то пробовал, 4 раза по 10 присел и бросил, начало болеть. Попасть в такую группу, да еще на месяц, сдохну. Зато если не сдохну, узнаю все, врут ли про кровати, отбирают ли на ночь трусы и сколько новая воспиталка сможет меня терпеть. Но главное даже не это. Из круглосуточной есть выход на черную лестницу, а с лестницы — на чердак. Год, не меньше, снился мне тот чердак в самых волнующих снах. На прогулке, пока другие летали на качелях и ползали по лесенкам, я, прикованный к воспиталке, смотрел на заколоченные досками окна. Смотрел, пока задранная голова не начинала ныть и кружиться, а вдруг получится. Встать ночью, проскользнуть в дверь, взметнуться вверх и... провалиться в черноту, где живут старые-старые вещи, где сквозь узкие щели тянет к тебе руки полная луна и булькают голуби, и привидение замученной директрисы глухо ворчит во сне. Я позволил матери собрать чемоданчик, молча выслушал привычное «веди себя хорошо» и вышел за порог. В чемоданчике, помимо прочего, лежал бумажный пакет, а в нем 6 конфет и орех. В круглосуточную меня отправили с самого утра, наша воспиталка сказала той, потряхивая челкой: «Приглядывайте за ним, если не хотите неприятностей». «А что?» — та лениво жевала резинку и смотрела без всякого интереса. «Узнаете», — сказала наша, — «когда он вам полгруппы передушит». «Гольфиком», — уточнил я и тут же получил увесистый подзатыльник. Наша воспиталка ушла, а чужая села на маленький стульчик и подтащила меня к себе. «Значит так, сладкое, если имеется, сдать, на нервы не действовать. Приказов слушаться мгновенно, а то хуже будет, ясно?» Я кивнул и открыл чемодан. Чужая заглянула в бумажный пакет и брезгливо фыркнула: «Да, мамаша-то у тебя щедрая». Вместо того, чтобы плюнуть ей на платье, я сказал себе: «Чердак». И пошел знакомиться с такими же, как я, оставленными без матерей и сладкого. Компания подобралась печальная. Горохом рассыпались по ковру ясельные, у окошка девчонки тискали куклу, одну и ту же по очереди, потный очкарик за воспиталкиным столом пялился в книжку. А в углу, прямо у входа, лицом к стене, стоял белобрысый в растянутых колготках. «За что?» — спросил я белобрысого. Он вздрогнул и пожал плечами. «За что?» — повторил я чуть громче, разрубив свой вопрос пополам. «За что?» Белобрысый быстро зашептал: «У Жорки шорты треснули. А чего я? Я просто дернул. Смешно же дергать. Ну скажи, смешно?» «Смешно», — согласился я и дернул его за колготки. Чулана с пылью в круглосуточной не было, поэтому до обеда мне пришлось стоять в углу, из которого ревущего белобрысого освободили досрочно. Суп в тот день дали молочный, полупрозрачный, сопливый. Вермишель разварилась, пенки собрались белыми плевками. Я пустил в плавание кусочек хлеба без корки и смотрел, как он медленно теряет силы и опускается на дно. «Адовы дети, хоть бы хлеб жрали!» Бородатая нянечка отобрала моего утопленника и шлепнула на стол тарелку с ленивыми голубцами. В животе некрасиво запело, и я съел половину, просто чтобы к ночи не кончились силы. После тихого часа, привычно бессонного, я вместе с другими круглосуточными вышел на прогулку. Воспиталка палкой начертила на земле круг. «Играй внутри!» Я шагнул в круг, а она бросила мне под ноги пластмассовую формочку. На земле кверху лапками лежала большая муха, большая уснувшая муха. Я перевернул ее носком ботинка, но она не очнулась. «Зеленая, лети!» Муха не шевелилась. Только чуть подрагивали на низком ветру тусклые крылышки. «Как девчонка с формочкой, ха-ха-ха!» Не оборачиваясь, я выкинул назад кулак. Сиплое ржание перешло в скулёж. «Ударишь в спину — убью», — добавил я спокойно. Он обижал меня и встал, высунув язык. «Ну, конечно, белобрысый!» Шапочка у него сбилась на бок, на штанах висели комки грязи. «Ну, выйди, выйди! Что, не можешь?» — дразнился он. «Эй, вы чего, драться?» Легкий топот, и передо мной появились толстые щеки, вздернутый нос и ярко-синие глаза. «Не подходи к нему, он бешеный!» — буркнул белобрысый. Толстяк наклонил голову, совсем как собака, почесал ногу и прошептал: «Ух ты!» Потом потоптался немного и добавил: «Ты кто, дурила?» Ничего такого он мне пока не сделал, и я ответил ему: «Зяблик». «Как это?» Толстяк сморщился, верхняя губа отогнулась, и оказалось, что у него нет 2 или 3 зубов. «Это имя». «Дурацкое имя!» — крикнул белобрысый и на всякий случай отошел подальше. «Дурацкое», — согласился толстяк. «А сам ты кто, Васенька?» — спросил я его. Он улыбнулся, сверкнув черными провалами. «Ванечка». «Ванькой будешь», — отрезал я, и бывший Ванечка охотно кивнул. Белобрысый обиженно засопел. «Пойдем отсюда». «Не, я остаюсь». Ванька снова наморщил нос и протянул мне руку. «Ну и фиг с тобой». Белобрысый сунул ему в лицо отогнутый средний палец и побежал биться за место на качелях. Я не завидовал их свободе. Мой круг был не только тюрьмой, но и защитой для меня, для мухи, для этого весеннего дня, который весь переполз сюда, за свежую земляную царапину. «Зяблик, смотри, как мы играем!» Ванька хохотнул и кинулся к песочнице. Девчоночьи куличи, ровным строем стоящие на бортике, превратились в грязные развалины. Худая с косичками закричала, а низенькая в голубом пальтишке горько заплакала. «Это тебя тот кретин научил?» — спросил я, когда Ванька вернулся. «А кто такой кретин?» — щербато улыбнулся он. «Когда росту, во, а ума ничего. Тебе что, 3?» «Мне 7», — возмутился Ванька. «Вот и играй, как в 7». Воспитав Ваньку, я прислушался к плачу низенькой. Красивые, затихающие всхлипы. Если бы она продолжала, я бы взял ее сюда, в свой круг. «Вы что играть-то?» — Ванька нетерпеливо подпрыгнул. «Муху будем хоронить. Вот эту. Подорожника принеси». Он сбегал на край участка и сорвал несколько листьев. Я выложил ими формочку, а сверху пристроил муху. Как положено, лапками кверху. Яму выкопал руками, чтобы оказать мухе больше уважения. Поранился, но ничего, с кровью было еще лучше. «Ванька, ты оркестр. Сыграй торжественное». «Бу», — сказал Ванька. «Бу-бу-бу». И завыл так тоскливо, что ленивые голубцы медленно поползли от желудка вверх. За пропавшую формочку я проторчал в углу остаток дня. Было обидно, но сдаться и порушить мухину могилу я, конечно, не мог. Ваньке тоже попало за то, что играл со мной, а куда делась формочка, не заметил. Отмазывался он как бог. Щечки трясутся, глазки на мокром месте, голосок тонюсенький. «Я не знаю, не знаю, не знаю!» А сам за спиной фигу показывает. Хороший был пацан Ванька, послушный. Никто меня вечером к кровати не привязал. Трусы тоже отбирать не стали. Воспиталке наверняка хотелось, но она лишь бросила злой, короткий взгляд и не менее короткое и злое «Спать!» и выключила свет. Ванька еще во время ужина, подговоренный идти на чердак, замер в своей постели. Я тоже замер, но глаза закрывать не стал. Смотрел, как они лежат. Толстые червяки, засыпанные снегом. Скоро совсем затихнут, провалятся в свои простенькие сны. И мы пойдем. Воспиталка отключилась быстро и даже сигнал подала храпом. «Иди, милый зяблик, дорога твоя свободна». Я встал, сложил одежду толстым червяком, прикрыл червяка одеялом. «Ванька!» Он пошевелился, чмокнул губами. «Ванька!» Толстая щека потерлась о наволочку и обмякла. «Спит». «Ладно, каждому свое. Я знал, что там, на чердаке, мне будет лучше одному». «Ты куда?» Белобрысый соскочил с кровати и начал суетливо напяливать тапки. «Меня возьми!» «Отстань!» — отмахнулся я. Белобрысый зашипел. «Не возьмешь, кричать буду, все равно не пойдешь, еще и влетит!» «Ладно!» Я улыбнулся одним ртом, широко растянув губы. Он, конечно, ничего не заметил, радостно хрюкнул и стал копошиться, сооружать своего червяка. Потом снял тапки и аккуратно поставил их перед кроватью. «Надо же», — подумал я, — «кретина, а кое-что соображает». Выход на черную лестницу нашелся в туалете. Мы смотрели из пахнущих хлоркой сумерек в полную тьму и молчали. Два босых призрака в трусах. Первым очнулся Белобрысый. «Нам что, туда?» «Мне да, а тебе, если надо, на горшок». «Сам на горшок», — огрызнулся Белобрысый и толкнул меня в спину. «Иди первый». Я снова растянуто улыбнулся и шагнул в черноту. Белобрысый скользнул за мной. «Свет оставь», — шепнул он. «Ага», — ответил я и плотно-плотно прикрыл дверь. Цепкие пальцы схватили меня за плечо, ободрав кожу. Было неприятно. Я сгреб эти пальцы в горсть и сильно сжал. Белобрысый охнул, выхватил руку и рыкнул. «Придурок!» Стояли молча, не шевелясь. Белобрысый тяжело дышал. Скоро проступили очертания перила, потом и лестницы. Я начал подниматься и понял. Этот ковыляет сзади. Дверь, ведущая на чердак, была теплой и шершавой, и запертой на ключ. «Закрыто?» — с надеждой спросил Белобрысый. «Да». «Ну и ладно, пойдем назад». Он дрожал так сильно, что стучали зубы. «Холодно, я заболею». Он трусил. «А у меня был шанс. Один шанс на 10 раз по 10. Я присел и перевернул коврик, лежащий у двери. Зазвенело. Ключ вошел в скважину легко, ворочался же туго, со скрипом. Дверь подалась, дохнула влажным, и передо мной открылся лаз в тот, другой мир. Я окунулся в него весь, сразу от черных вихров на макушке до выстуженных пяток. Я вытянулся рыбой и поплыл, хватая ртом спертый воздух. Мои глаза искали, руки трогали, и стучало в маленький барабан буйное сердце. «Эй, как там тебя?» «Зяблик». «Стой, дальше нельзя». «Это тебе нельзя, мне можно». «Ну, пожалуйста, пойдем», — захныкал белобрысый. «Пойдем», — я махнул глубину. «Туда». Он заревел. Потом поднял что-то с пола и швырнул в меня. Не попал, конечно. «Последний раз, спрашиваю, идешь?» «Скажу про тебя, все скажу!» В сумраке белобрысый был похож на заводную куклу, машущую кулачками. Я пожал плечами и захлопнул перед его носом дверь. Рев сразу стих, как будто отодвинулся, и тот, другой мир, наконец, обнял меня своими сильными руками. Видел я довольно хорошо. Из глубины нового мира вытекали слабые струйки света. Идти на свет сразу не хотелось, я влез на старый ящик, сел, поджав ноги, и прикрыл глаза. Кто-то невидимый ходил вокруг, дул на волосы, чуть касался лопаток и шеи. Он был свой, этот кто-то. Он не собирался меня обижать. Побежали мурашки. Я понял, что замерз, и двинулся дальше. Дощатый пол скрипел, выпивая разом две мелодии, домашнюю и дикую. Пахло деревом, порошком для стирки, сухим молоком и еще чем-то очень знакомым, но ни на что знакомое не похожим. Чердак вовсе не был заброшенным. Сюда приходили и часто. Складывали и забирали вещи, говорили, невзначай роняли окурки, развешивали между балками белье и тихие звуки. Звуки. В темном пятне у стены что-то стукнуло и зашуршало. «Крыса!» — подумал я и с досадой посмотрел на свои голые ноги. «Договоримся», — сказал я крысе, но на всякий случай шагнул назад. Из пятна же шагнула вперед и замерла, поливаемая светом уличного фонаря. «Девочка!» Одного со мной роста, в пышном платье с бантом на макушке и тоже босая. Я шумно сглотнул и выдохнул. «Эй!» Внутри дернуло, обожгло, затопило горьким по самые края. «Зачем она здесь? Кто пустил ее сюда? Сюда, где все придумал я!» Мой мир не был мне верен. Заболело в груди, стало тяжело дышать, закричал «Я злой, злой!» и начал кашлять, хватаясь за живот. Девочка молчала, свет бил ей в затылок, и я не видел лица. Глубоко рывком развернул ее к окну, заглянул в глаза. Там не было ничего, только я, маленький 7-летний я, очень напуганный и очень злой. В красивых глазах красивой девочки урод, скрюченный, скользкий, мятый. Больно, больно в груди, животе, нечем дышать. Я схватил с подоконника что-то тяжелое и со всего маху саданул этого урода, потом еще и еще раз. Девочка закричала, схватилась за лицо, из-под пальцев ее потекло темное. Меня принесли с чердака, покрытого испариной и слезами. Я звал, просил прощения, рвался обратно, но меня держали, и я видел только белые стены и мутные пятна чьих-то лиц. Она пришла. Через 9 лет, когда от моего разбитого детства не осталось ни осколков, ни воспоминаний, я полюбил ее, как полюбил бы себя, того себя, у которого детство не закончилось в 7.